Глава 64. Вошли супруги в столовую гостиницы и остановились в удивлении. Столовый зал, залитый огнями от спускавшихся с потолка керосиновых ламп и стоявших на столах канделябр, был наполнен изящно одетыми дамами и кавалерами, нарядившимися точно на бал. Мужчины были все во фраках, а дамы в платьях декольте, в перчатках и с веерами. Почти у всех дам на груди или в руках были живые цветы. У кого розы, у кого фиалки, у кого ландыши с резедой. Большинство мужчин также имело по цветку в петличке фраков. Исключение в костюмах представляли только красивый полный усач в феске и черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и супруги Ивановы. Николай Иванович был даже в светло-серой пиджачной парочке и белом жилете. Общество бродило между множеством небольших столиков, прекрасно сервированных и расставленных по залу. Столы были накрыты на 5 персон, на 4, на 3 и на 2, и переполнены самой разнообразной посудой для питья и еды. Французская и преимущественно английская речь так и звенела. При входе супругов все взоры устремились на них, и фрачники начали шептаться со своими дамами и кивать по направлению супругов. Николаю Ивановичу сделалось неловко. Он не знал, куда деть руки. «Фу, что это они вырядились, как на бал в дворец!» — проговорил он жене. «Да ведь в больших заграничных гостиницах почти всегда так», — отвечала та. «Помнишь, мы обедали в Гранд-отель в Париже?» «Ну что ты! Были фраки, бальные дамы, ну куда меньше, а здесь ведь поголовно!» «В Ницце, в Космополитен, в Неаполе. Англичане это любят». «Все-таки там куда меньше. А ведь в Неаполе-то мы жили в самой распроанглийской гостинице. Ужасно стеснительно. Не люблю я этого, выставка какая-то». «Да и я не люблю», — отвечала Глафира Семеновна. «Только я не понимаю, отчего ты не надел черные визитки? Ведь уж по здешним лакеям на манер лордов можно было догадаться, что здесь за табльдотом парад». «Ну ладно, папа и врагожа знают», — пробормотал муж. «Здесь не знают, какой ты поп». «По твоим бриллиантам могут догадаться, что мы не из прощелык». «Действительно, смотри, как смотрят на тебя», — заметила Глафира Семеновна. «А вот я им сейчас такую рожу скорчу, что не поздоровится». «Брось, не делай этого». «Ей-ей сделаю, если очень уж надоедят». Но к супругам подскочил обер-кельнер с таблетками и карандашом и предложил им столик с 2 кувертами, за которые они и уселись. «Какое вино будете вы пить, мосье?» — спросил он Николая Ивановича, останавливаясь перед ним в вопросительной позе. «Боже мой, да здесь, оказывается, везде пьют вино!» — воскликнула Глафира Семеновна. — «А в Петербурге мне рассказывали, что у турок вино можно получить только по секрету контрабандой, как в Илаамском монастыре». — «Пустое. Наврали нам. Столько здесь иностранцев, да чтобы они жили без вина». — «Лафит Марго, Мускат Люнель, Вен дю Пи?» — спрашивал обер-кельнер, дожидаясь ответа. — «Ну, Вен де Пи», — ответил Николай Иванович и прибавил, обратившись к жене, — «попробуем местного турецкого вина. Видишь, у турок даже свое вино есть». Но вот 2 поваренка, один из коих был негр, в белоснежном одеянии, внесли в столовую большую кастрюлю с супом и поставили ее на нарочно приготовленный столик. Пришел полный усатый метрдотель в белом и принялся разливать суп в тарелки. Присутствующие стали размещаться за столами. Захлопали пробки, вытягиваемые из бутылок, зазвенели ложки о тарелки. Николай Иванович взял меню обеда и сосчитал кушанья. 9 блюд. «И, наверное, я из них буду есть только 3, — улыбнулась жена. «Отчего? Боишься, чтоб лошадиным мясом не накормили. Здесь, матушка, кухня европейская». «Да ведь ты знаешь мою осторожность. При европейской кухне могут улитками и всякой другой дрянью накормить. Да и сыта я. Ведь я только что час назад бутерброды с сыром ела». Подали по пол тарелки супу какого-то зелено-фисташкового цвета и с кнелью. Глафира Семеновна заглянула в меню, попробовала прочитать и сказала: «Поди разбери, из чего суп. Какие-то каракули написаны». Она дрызгала ложкой по тарелке и отодвинула от себя тарелку. Муж съел всю порцию и проговорил: «По три ложки около каждого прибора положено для всяких потреб, а по пол тарелки и суп подают. Хорошо, что я давеч пилавом и турецким бифштексом позаправился. Да даже меньше пол тарелки». За супом шел ордево, закуска. Подавали сардины, вестфальскую ветчину. Глафира Семеновна съела сардинку. «Смотри, смотри, и турок-то ветчину ест!» — указала она мужу на усача в феске, поместившегося за столиком как раз рядом с ними, и прибавила: «Все шиворот на выворот. А ехавши сюда, я думала, что и свинина-то в Турции запрещена». Усач в феске, сидевший с какой-то красивой, полной дамой с развязными манерами, привесело разговаривал с ней по-французски и с особенным аппетитом уписывал тоненькие ломтики жирной вестфальской ветчины. Николай Иванович взглянул на него и сказал: «Да, действительно, не ест, а жрет. Видно, все запретное тмило. Впрочем, может быть, он не турк, а грек. Ведь здесь и греки фески носят. Спроси-ка, Глаш, по-французски у лакея, турок это или нет. Может быть, лакей знает». Глафира Семеновна обратилась с вопросом к обер-кельнеру, принесшему им две полбутылки вина красного и белого, и тот отвечал утвердительно: «Это атташе из Министерства иностранных дел, а с ним его птит-фам», — прибавил он тихо и наклоняясь к супругам. «Она француженка, певица». «Батюшки, да он и винищ хлещет!» — воскликнула Глафира Семеновна, дернув мужа за рукав. «Гляди, даже не стесняясь пьет. Да, все, что нам рассказывали про Турцию, вышло шиворот на выворот». «Да ведь это как и у нас», — отвечал муж. «Нам, православным, по постам мясо запрещено, а мы едим. Да и не одни мы, миряне, а и духовенство». «Про турок вообще говорили, что они так строго к своей вере относятся. А тут ветчину жрет, винище лопает, с содержанкой-француженкой сидит. Ведь эта француженка-то для него считается геурка. Всех европейцев турки геурами называют, а геур по-ихнему значит собака. Я читала в книге». «Эх, матушка, все люди человеки и во грехах рождены. Ведь вот ты лесника Трешкина знаешь? Беспоповщинскую молельню у себя имеет. На свои иконы людям не его согласие перекреститься не дозволит. А акробатку-итальянку на содержании держал. В Великом посту ей в Аркадии пикники с цыганами закатывал», — рассказывал Николай Иванович. Отпил из стакана вина, посмаковал и прибавил: «А турецкое красное венцо недурно». Подали на рыбу две маленькие скумбрии. «Что это? Только по рыбке на человека?» — удивился он. «Да тут и облизнуться нечем. Освещений много, посуды много, а уж еды куда мало подают. Хорошо, что ты не будешь рыбу есть, так я твою порцию съем. Ведь не будешь?» «Само собой не буду. Это какая-то змея». «Ну вот, скажет тоже. А ведь рыба-то плавала», — улыбнулся Николай Иванович, налил себе белого вина, выпил и сказал: «А белое вино еще лучше красного. Молодцы турки, хорошее вино делают. А при эдаком хорошем вине да не пить его, так что бы это и было?» Закончил он и принялся есть рыбу.